10. Было 10 их в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 9. Было 9 их в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 8. Было 8 их в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 7. Было 7 в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 6. Было 6 в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 5. Было 5 в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 4. Было 4 в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 3. Было 3 в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 2. Было 2 их в кровати, но один сказал не кстати: подвиньтесь, подвиньтесь. Все подвинулись направо, но один свалился на пол. 1. Был 1 всего в кровати, вдруг поведал он не кстати: надо было поворачиваться налево. Девять слонов качались на...

два белых щенка до ручья добрались, но не перешли, в тень не испугались. Вдруг что-то нашлось, это деревянный мост. Симбон, симбон, ла-ла-ла-ла-ла, симбон, симбон, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Два белых щенка на лугу резвились, красному жучку очень удивились. У того жучка в черных точках спинка вся. Симбон, симбон, ла-ла-ла-ла-ла, симбон, симбон, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Два белых щенка к дому прибежали, что произошло, маме не сказали. Выпив молока, крепко спали два щенка. Симбон, симбон, все они цветов, желтый, белый, голубой, ярко-красный, золотой. Лопнул шарик у меня, бах, испугался сильно я. И четыре шарика держит их моя рука.